Глава 18. Он усмехнулся. «Ты и без истерик, милая моя. У тебя расширенная версия прошивки с особыми дополнениями». Он игриво подмигнул, а я хихикнула. «Господи, ты все еще придурок». «Зато твой». Ляпнул и на секунду замер, будто не поверил, что слова слетели с его губ. Сердце в тот же момент стукнуло как-то неровно и слишком громко для той тишины, что образовалось в палате. Ник не выглядел растерянным, и в глазах уже давно не отражалось равнодушие. Но он все еще не мог сказать прямо, что чувствует, или хотя бы что думает. Те завуалированные фразы не в счет. Девушки любят ушами, и им явно не нужны сложные ребусы в любовных делах. И только я открыла рот, как внезапно слишком противно, с надрывным скрипом открылась дверь. В проеме застыл Артем с бутылкой воды и пакетом, наполненным разными фруктами. «Боже, ну почему же ты появляешься всегда в такие важные моменты?» Он скользнул сначала по мне взглядом, а затем остановился на Нике. «О, Никита, какая неожиданная встреча!» «А ты, я смотрю, точный, как швейцарские часы!» Наверное, намекал, что вчера Руднев нас прервал в то же время. Или в такой же ответственный момент, без разницы. Артем чуть усмехнулся и кивнул. Даже зачем-то посмотрел на свои наручные часы. «Я занятой человек, поэтому люблю следовать четкому расписанию». Напряжение снова повисло в воздухе, будто кто-то дернул нить, и она завибрировала с гадкой отдачей. Воздух в палате настолько накалился, что я едва им не подавилась, а два мужика все прожигали друг друга взглядами. Того и гляди, скоро сгорят одновременно. Что-то жарко стало. Я спешно обмахнулась руками. Ник тут же кинулся к окну и открыл его на проветривание. Зато сразу спало напряжение. Но этим двоим явно нельзя находиться вместе, в замкнутом пространстве. Никита пульнул короткий взгляд на Артема и вывалил. «Ну, тогда я пойду». Нехотя, скрипя зубами, но все же. «Если тебя завтра будут выписывать, маякни мне. Заберу». Я кивнула и вдруг почувствовала, как внутри будто кто-то включил теплый свет. Когда он вышел, Артем подошел ближе и поставил воду на тумбочку. Туда же положил фрукты. «Если Соболев не сможет, то я с радостью подвезу тебя домой». «Ник сможет!» Слишком эмоционально выкрикнула, на что Руднев вскинул бровь. «Он тебе нравится». Не вопрос, а четкое утверждение. Не упрек, не претензия, как и в тот раз в кофейне. Но тогда я еще ни в чем не была уверена. А сейчас ситуация изменилась. «Артем». Я умолкла. Руднев воспользовался моей заминкой. «Не буду лгать, меня расстраивает твой выбор. Тем не менее, просто хочу, чтобы ты знала, что я всегда готов помочь или поддержать, выслушать, если вдруг что-то пойдет не так. Никита неплохой мужчина, но из того, что я вижу, он до усрачки боится собственных чувств. Может быть, однажды его ранили, и теперь Соболеву сложно с кем-то сблизиться по-настоящему». Да почему его самоуверенные слова вдруг ударили меня прямо в солнечное сплетение? «Ты психолог на полставки?» Возмутилась и с психом лупанула кулаками по кровати. «Диплом покажешь?» «Дашь!» Он выдохнул с вежливостью, словно сейчас будет успокаивать несмышленого ребенка. «Не воспринимай мои слова как угрозу. Я умею отступать, правда, но все же, имея к кому-то искреннее чувство, хотелось бы, чтобы этот человек был счастлив, а не страдал от драмы. Может, где-то очень глубоко в душе я и понимала, что Артем прав, но... Да у кого в этой паршивой жизни нет драмы за плечами? У меня вон вообще, по словам умной тетеньки с кучей дипломов на стене в кабинете, ПТСР. Хотя мое похищение произошло в детстве, и я вроде как не должна была ничего помнить, но... Артем сбил с мысли. «Кстати, я пришел не просто так. У меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «О-па-па, это что еще за новости?» Руднев просиял улыбкой, я же напряглась. Из его уст это прозвучало явно не как предложение по работе, но все же стало любопытно. Я вся во внимании. На лице у него сияла настолько довольная улыбка, что у меня тут же закралось подозрение. А не задумал ли он пакость? Но Руднев и пакость... Не, только не начинай сразу кидаться тапками, ладно? Начал с хитрецой, будто припрятал в рукаве козырь. Ну давай уже, выкладывай, пока я не передумала. И так уж пафоса напустил, дальше некуда. Знаешь платформу, где собираются молодые фотографы и медиахудожники? Перспектив. Я моргнула. Конечно же, я ее знаю. Это не просто площадка, а скорее стартовая дорожка для молодых авторов-визуалистов. Их мероприятия собирали крутейших кураторов, редакторов журналов и даже брендов, которые отбирали работы для потенциальных коллабораций. Попасть туда так же сложно, как и получить визу в Америку без связей. Но при чем тут я? Я не фотограф и не арт-художница, просто амбициозный человек с некоторыми организационными и кураторскими навыками. Артем продолжил. В этом году у них новый формат. Не просто экспозиция, а живая фотовыставка с прямым участием авторов. Фотоинсталляции, мастер-классы, миксовые форматы, фото, видео, текст. И им нужен человек, который это все организует, проследит за порядком. Я посоветовал тебя. Моргнула и уставилась на него, словно на космического монстра. Что? У меня отвисла челюсть. В смысле, посоветовал? Это звучало слишком нереально. Артем мне будто будничным тоном предложил билет в рай, не иначе. Ну, у тебя есть опыт, и ты не из робкого десятка. Если что, любого выскочку быстро поставишь на место. Ну да, и в конце концов это прекрасная возможность еще громче заявить о себе уже в более высоких кругах. Ну и деньги там поболее, чем в спортивном календаре. Я смотрела на него с недоверием, потому что слишком заманчиво. Такие предложения не делаются вот так просто. Я тебя порекомендовал. Нет, ну, ладно, если опустить детали, то в кураторство спортивного календаря я попала почти так же, с одним только отличием. За меня ручались в разных кругах папа и мама. А тут что? Ты серьезно? Не верила, поэтому отрицательно махала головой. 100%. Если согласна, завтра состоится первая онлайн-встреча. Знакомство с командой, обсуждение мероприятия, ну и разные организационные мелочи. Он говорил это так спокойно, но в то же время серьезно, что я уже не понимала, какой дать ответ. Просто если откажу, то буду самой глупой дурой на планете. Но если соглашусь, не возникнет ли позже проблема с Артемом? Типа, я тебе так помогал, из кожи вон лез, а ты полюбила Соболева. Тряхнув головой, прислушалась к себе, своим ощущениям. Сердце колотилось, как сумасшедшее, будто я уже стояла посреди той самой выставки, окруженная богемой. Все внутри дрожало, но это не паника. Это волнение, восторг и чистый адреналин. Нет, я точно не могла отказаться. «Да я буду не в своем уме, если сейчас брякну нет». «Окей», — резко кивнула, чтобы не передумать. «Я согласна, только...» Умолкла. Руднев сразу выгнул бровь и будто мысли мои прочел. «Не будь такой подозрительной. Я делаю это чисто из профессиональных побуждений. Я поверила хотя бы потому, что Артем не тот человек, который станет плести интриги. Но все же, как только он ушел, поставила себе мысленную пометку, четко обозначить наши с ним отношения. Просто друзья, без физического контакта или намека на что-то большее между нами. И уже оставшись наедине, ущипнула себя. Больно, черт подери. Если это сон, пусть никто меня не будет. Ничего не было сном. Я сразу загуглила инфу, и реально на официальной странице «Перспектив» еще месяц назад был объявлен конкурс для молодых дарований. 10 лучших работ как раз-таки примут участие в их новом формате. Но все равно сомнения, как голодные собаки, покусывали изнутри, не давали мне расслабиться. Такая крутая платформа, и вдруг решила довериться дилетанту? Конечно, я себя таковой не считала, но если сравнить съемку спортивного календаря и выставку платформы «Перспектив», то это как сравнить «Жигули» и «Теслу». И пока я варилась раком в собственных сомнениях, мне на телефон вдруг пришло сообщение от Артема. «Я забыл сказать, что уже дал твой номер для связи. Пока не знаю точное время, но завтра, приблизительно после обеда, с тобой свяжется менеджер «Перспектива», так что будь готова». Я 40 раз перечитала сообщение и... Да ну нахер! Меня что, правда возьмут организатором? Просто так? По чьей-то рекомендации? Без просмотра портфолио и рекомендаций? Поскольку я ничего не ответила, Артем прислал еще одно сообщение. И я не шучу, так что не подведи меня. Заорала как сумасшедшая на всю палату от внезапно нахлынувшей радости, а через пару секунд пришлось умолкнуть. Вошедшая и немного всполошенная медсестра показала мне кулак, а я ей виновато улыбнулась. «Сори!» Она лишь покачала головой и сразу вышла. Сон все не шел, и было понятно, что уснуть этой ночью мне точно не выйдет. Да кто бы смог с такими новостями просто лечь и уснуть?